Весон же есть праведность святых. Помните это местописание? А весон делать не из одиночности, а из скрученных. Их надо было две скрутить в одно. И вот тогда можно было ткать. Тогда будет весон праведности. Потому что сегодня моя и ваша праведность не определяется знанием Библии. Вы можете знать с первой строчки до последней. Она не определяется, сколько вы молитесь, хотя это очень важно, сегодня говорится о молитве. Она определяется, как вы честно имеете отношения, как вы друг друга любите. Если этого нет, значит, ни молитвы, ни все не достигли цели конечной. Кто-то подумает, что я сегодня проповедую не читать. Я это не говорю. Мы через то, что мы читаем Писание, знаем наши проблемы. Когда мы молимся, Бог открывает нам Слово, это необходимо. Но конечная цель – любите друг друга. И не лицемерную любовь, а чистой. Вот конечная цель всего. И просто я здесь напоминаю, наверное, мне не удастся очень долго говорить. Первое, вы все хорошо знаете, что такое голубой цвет. Он указывает на небо. Там были петли голубого цвета, вот дальше будет читать и будет читать. Если не внимательно, не брать, ну то петля, да петля, крючок, да крючок. Там этих крючков много было. На самом деле голубого цвета. И сегодня, в самом деле, у меня есть надежда, если я увлечен небом. Если хочу в собрание ради вечности, а если что-то другое, жениться, замуж выйти, это не то, что надо. Писание говорит, значит, не Отец Небесный насадил. Помните? Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, где? В церкви. В мире, мы про мир речи не ведем. В церкви очень часто может быть, когда у людей не те цели, не тот смысл хождения. И тогда уже хорошо, что мы сегодня здесь, но надо будет менять что-то, надо будет все-таки на должные рельсы становиться. И вот я обращаю внимание, наверное, долго не буду уже говорить, голубое. Я проверяю себя, вы проверьте себя, для чего уходите в собрание. Если ради неба, если ради вечности, слава Богу. И об этом надо говорить. Это основное, что люди, вы странники, пришельцы на земле. Есть еще конечный пункт, куда мы придем, хотим, не хотим, это на небо. Лучше сказать, в вечность пойдем, потому что, ну, небо, это мы обычно связываем со спасением неба. Вечность, и вообще мы идем в вечность, это неотвратимо. Это никто этого явления не остановит. И никто еще не избежал смерти, кроме двух человек. Это Енох и Илья. Даже Христос претерпел смерть, но был воскрешен. А вот эти два, они не умирали. Не знаю, где они теперь находятся. Вечность. И надо заботиться об этой вечности. Потому что мы ее не избежим. А уже где будем, там два места. Там нет нескольких мест. Там два места. Одно для спасенных людей, другое для погибших. Все. И когда я сегодня об этом говорю, да я хочу, чтобы все мои действия, все мои решения, они не делались, то есть отбрасываем в сторону мысли о небе. Куда бы я ни шел, что бы я ни поверил, я должен думать, а вот это сделающе, я попаду в небо? Не сложу ли я путь на небо? Вполне возможно, какое-то действие и не лишит нас вечности, но оно может осложнить путь в святую вечность. И вы тут хорошо знаете? Ну, не в счет то, допустим, что мы делаем, нужно резко, еще крест поставим, больше нету, но осложнишь путь? Я вчера говорил на эту тему, когда значит, Навуходоносор, он очень жестоко поступил с Сидекией, царем иудейским. Помните, он, значит, его ослепил там, я говорил на эту тему. У Бога не было вот этого намерения. Он, значит, отдал их в рабство. Это уже нельзя было отменить. Но его оставил на своем месте как царя. Все его подданные дети были вместе с ним. А он после решил, там ему друзья посоветовали, а что ты будешь ему подчиняться, этому царю? Давай разрывай, поднимем, значит, восстание, и мы будем свободные люди. И он послушал, и дошло до царя, а царь вел захватнические войны, и он шел куда-то воевать. Значит, цари в то время, они часто жили за счет других. И он шел воевать, и помните, там интересно написано, что у него были в руке гадания, куда пойти? Вот он говорит, трясет Трофиму, рассматривает печень, в правой руке у него гадание на Иерусалим, где должно, говорит, поставить тараны, открыть для побоища уста. Но он решил, что это лживое. А потом вспоминает, ага, да к Сидеке от меня отложился. Все, иду на Иерусалим. Вот было причиной, когда он пришел. Они не могли выдержать той осады. И вот этот царь знал, что он делал. Он знал, как побольнее ударить. Он взял Езекию, перед его глазами заколол его детей всех до одного, поубивал всех его князей и расщепил его. И сказал, теперь будут тебя кормить до конца твоей жизни. И последняя картина, которую ты будешь постоянно видеть, это смерть твоих детей, и больше ты ничего не увидишь. Бог этого не хотел. Вот не что было. Но он сам для себя усугубил свое положение. Он сам это и сделал. Почему? Но неразумное решение было. И оно осложнило всю его жизнь. Бог этого не хотел. Поэтому я очень хочу, чтобы, когда мы сегодня что-то будем делать, говорить, проповедовать, чтобы мы думали, а для чего я это делаю? Вот зачем мне это надо? Я не знаю, может быть, вы сегодня все правильно ответили на вопрос. И в самом деле это так будет. Но задайте вам, почему вы сегодня здесь. И какой мотив. Если хорошо, то хорошо. А если нет, Господи, прости меня, потому что это не послужит мне подспорьем или не откроет дверь свободную войти в святую вечность. Я хотел бы, чтобы в нашей жизни говорим ли мы, что-то делаем ли мы. Я взял на основании вот этой скинии, чтобы этот синий цвет или голубой цвет, это был преобладающим цветом. Об этом надо говорить людям. Может быть, на первый взгляд, неплохо приходите, мы друг другу помогаем, мы друг другу, а люди это ищут. Но все равно придется менять. Не для этого мы сегодня зовем людей. Мы сегодня зовем людей для того в церковь, чтобы они имели жизнь вечную, за что благодарение Богу. И мы сегодня должны указать им, а как эту жизнь вечную приобрести. И здесь уже еще два цвета. Красный. Один багровый, как говорят, это темно-красный, до коричневого. Второй пурпуровый, это голубый, это цвет светленький, это цвет крови. Вы знаете, вот эти два элемента красных, все на три поделено. Но одна часть синяя, а покрывала вообще были одинакового размера. Только цвет был другой. Знаете, что здесь написано? Что наше спасение в крови Христа через уничтожение греха. А грех в Библии над красным цветом обозначен. Если будут грехи ваши, как багряные, как? Или как пурпур? Вот два цвета. Это кровь Христа, грех. Сегодня люди не хотят, вот не говорят, люди во грехе не пойдут в собрание. Говорю, а что толку, если не пойдут, да будут во грехе сидеть, что толку с этого, что они будут ходить? И им должен сказать, что ты грешник. Спасение в крови Христа, если он тебя любит, но с грехом не пустит туда. Вот ты скажи, вот три. Это то, что в вечность ведет. Я не буду говорить сегодня о манне. который Господь кормил народ израильский. Но то, что Иисус назван манной, то я должен сказать об этом. Помните, говорит, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой небесный дал настоящий хлеб. Он указал на самого себя. Но это вот то божественное, что должно присутствовать в наших служениях, в нашем сердце, у наших проповедей. Это три элемента. Вот три части евангельского служения пред лицом Божиим. И вот эта манна очень важная. Вот это очень важно, об этом говорить на сегодняшний день. Упускается один момент, и все. И вы помните, что, говорит, когда о манне написано было, наполните гомор. А гомор это десятая часть ефы. А десятая это что, Божья часть? Ну так же. Это Божья часть. Там не просто написано, это десятая часть ефы. То если это Божья часть, то ну как я могу не говорить о ней, о Божьей части? Свою часть я могу не говорить. А вот эту я должен отдать. Это все, это что у вечность направит. Я так однажды рассуждал, смотрю, вот на три части. А как поделить на три? Ровное. Оно все у вечность направляет. Число божественной полноты есть какое? Семь. Вы поделите его на три? Нет. Три целые? Три. Это вечность. Это вечность. Возьмите нашу десятичную систему измерения. Сегодня мы все меряем, у нас 10 цифр есть. Первая – это единица. Пошли дне ноль – это 10 цифр. И все эти 10 цифр, они организуют всякое число самое огромное. Вы 10 можете поделить на 3? Нет. Там я написал 2,333. А здесь 3,333333. Уверенность направляет. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день просто мы обратили на это внимание. И для своей собственной жизни акцент на это сделали. И чтобы проповедуя другим, о чем сегодня я услышал, что где-то поехали, что-то говорили. Ну, о чем? Раньше как говорили? Да вы приходите к нам. Если придете к Богу, у вас все будет. Машина будет, корму хватит, ну просто-напросто. Но это ж неправда. Бог никогда не говорил так. Он говорил, я буду с тобою. Я не оставлю тебя без куска хлеба. Говорил. А чтобы обещать что-то, ну, может быть, немножко братья с юмором, а может, и в самом деле, надо, бывают такие вещи интересные, в самом деле, нарочно не придумаешь, надо в этот отдел поставить. Походил, собрать, пошел, слушай, когда машина будет? Какая машина? Да мне говорят, скажи, если ты покаешься, тебе машину дадут, тебе все дадут. Да, говорят, ты что в самом деле? Кто тебе такое сказал? Ну, походил, немножко перестал ходить. Ну, да. Да никто ж никогда не обещал такого. Если обещал, то глупые люди обещают такое. Господь сказал, что я буду с тобой. Пойдешь через море, оно тебя не потопит. А то, что море не будет, он не говорил. Пойдешь через огонь. Он сказал, не обожжешься, а огонь будет. Кто сказал, что его не будет? Да еще надо такой огонь, что и раньше ты об этом и не думал, что он такой может быть. Поэтому я все, конечно, не говорю, я бы мог еще очень много говорить на эту тему, но я очень хочу только одно напомнить. То, что Иисус стал для нас манною, я о манне не говорил, это определенная тема, я не говорил о многом. Но для других людей мы будем манною. Вы поняли меня хорошо? Иначе мы ничего не добьемся. И нас люди будут съедать. Как съедать? Я не имею в виду в плохом смысле слова, хотя Писание предупреждает. Смотрите, чтобы вы не были с тобой людьми. Вы вот угрызаете, съедаете друг друга. Такое написано, я не выдумал. Значит, мы можем тоже съедать друг друга. Я имею в виду вот что. Если мы это пшеничное зерно, то для того, чтобы другим донести, надо себя истощать. если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то что будет? Оно останется одно. А вот это как раз и то, что и приятно, и неприятно. Но надо быть именно, что нет такой манны. Надо именно себя поставить на место, если ты взялся, брат Ваня, но ты цени. Будут съедать, как съедать? Одни будут съедать, не делая, неправильно делая, другие будут требовать, помоги. И то, и другое, это же истощение. Это нормально. Это нормально. Вы помните, когда вот эту манну, я беру Иисуса Христа в пример. Ее толкли в ступе, помните? И варили на огне. И жарили еще где-то что-то, там еще мясо было. И надо быть готовым к этому. И толчи будут и в ступе, и ступу найдут, такую найдут, что не подумаешь даже. И загонят тебя в эту ступу. Ну такая жизнь. Я вчера напомнил, потому что сегодня у нас очень этого не хватает. Образования хватает. Может быть, объяснить можем. А отдачи той, что надо, нет. Но вот согласитесь, что нет. А питаются люди когда? То же самое виноградный сок. Вы знаете, как его добывали? Бросали ягоду в точилу и топтали. И тогда получался сок. Или маслина. Как масло добывали? Топтали маслины. Поэтому, когда нас будут топтать, то смотрите, что вы делали с вас. Да, да. Масло и сок. Масло или вы довели, отче, прости им, ибо не знают, что делают, или будь ты проклят. Вы довели что-то. А что вы думаете? А да, выдавливают. Прости, треба прости. О, ты треба то прости. Аль каже, я тебе прощаю, но век не забуду. Я век не забуду. Простите, я тебе прощаю, но я век, говорит, не забуду, что ты мне сделал или сделала. И потому как раз-то вот по такой обстановке и пища отдается. В одном случае это топтание. Ну как? Ну просто просят. Это тоже давление, как бы, давай. А в другом случае и неприятная обстановка. И в этом случае уже от нас зависит, что из нас выдавят. Но такая судьба наша. Какая наша судьба? Поэтому мы будем молиться, будем за все благодарить Господа. И я очень хотел бы, чтобы на эти три элемента мы сегодня обратили особое внимание. И запомнили, если Господь взял нас в удел, то что-то будет и выжимать из нас. И мы должны быть готовы к этому. Мы можем не разрешить. Мы можем не пойти, мы можем не ехать. Я правильно говорю? Правильно. Мы можем не делать, но тогда какая польза? Тогда какая польза с нас на сегодняшний день? Вот, ну давайте мы склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. И пусть нашей тише будет то, что Господь требует, и пусть наше же будет отдано Господу, чтобы нам действительно трудиться и накормить тех, которые нуждаются в этой тише и во спасении. Господь, Господа Иисуса Христа, за Его приход на нашу землю, за Голгофские страдания, за кровь, пролитую на Голгофском кресте, и за смерть, за которой Он вкусил, чтобы мы сегодня могли жить. Слава Тебе, наш дорогой Отец, за Твою великую верность, за Твою великую любовь и за Твое слово жизни, которое сегодня дает ответы на все вопросы, которые возникают в процессе нашей жизни на земле, в процессе служения. Хвала Тебе и благодарение за то, что Ты дал нам, Господь, такое мирное, прекрасное время, когда Господи, мы уже забыли о тех гонениях, которые были. Мы о них только лишь вспоминаем и благодарим Тебя за то, что, Господи, все наши братья, наши отцы, которые шли перед нами, они, Господь, смогли донести эту вечную истину до нас. Слава Тебе, наш дорогой Спаситель. А мы сегодня стоим перед лицом Твоим, чтобы насыщаться от духа дома Твоего, Господь. Ты сегодня напомнил нам об этих важных разных частях нашей проповеди, нашей жизни, о тех акцентах, которые мы должны сделать для того, чтобы это семя жизни могло достигнуть еще многих сердец, переродить их для новой жизни, воскрешить для святой вечности, Господь, и если в нашей жизни мы забывали об этом, если акценты были смещены, то прости нас, дорогой Господь, омой и очисти в Твоей святой крови, и дай нам быть, Господи, тем семенем, той пищей, которую, Господи, люди, принимая, смогли бы узнать о Твоей вечной истине, незыблемой, непоколебимой, Господь. Ты знаешь эту небольшую церковь, ты знаешь брата Ваню, который трудится здесь, который, Господь, отдает силы свои, но дай ему еще больше ревности, зная, что это время уйдет и больше не повторится. И когда мы будем просматривать нашу прошлую жизнь там, на небе, то, Господи, наверное, будем жалеть, что не все сделали то, что должны были сделать. Будем, Господи, жалеть о том, что могли бы сделать больше и более квалифицированно, с большей отдачей, Отец, потому что мы сегодня, и я в том числе, обнаружили это в своей жизни, то Господь прости и дай нам милость, дай всякое восстановление, чтобы, Господи, быть полными Твоей чудесной благодати, которая одна единственная может менять сердца людей. Нам так хочется, чтобы это селение было спасено, чтобы еще многие могли прийти к Тебе, чтобы еще многие могли омыться в Твоей святой крови и всю свою дальнейшую жизнь подчинить одной цели, этому прекрасному святому небу, небесному царству, которое ожидает искупленных земли, Господь, потому, Боже, дай милость Твою и благословение каждому члену этой церкви. Ты знаешь тех, кто уже находится в старческом возрасте, но кто может молиться, кто может поднимать свои взоры к Тебе и ходатайствовать за спасение еще многих людей, которые ходят по земле и не знают, что Ты скоро поставишь последнюю точку в судьбе этого мира, последнюю точку в судьбе церкви. И тогда уже поздно будет каяться, поздно будет искать лица Твоего, когда Ты его скроешь, то кто тогда, Господь, найдет доступ к Тебе, кто тогда сможет увидеть Тебя, Отец? Но пока что Ты благоволишь к нам, благоволишь к людям, живущим на земле. Мы просим Тебя, дай нам ту необходимую ревность, верни ее, если она была потеряна, если утеряна жертвенность, та же, Господь, верни ее, ибо мы не хотим быть бесплодными перед лицом Твоим. Это будет, Господи, так тяжело осознавать, что Ты столько сделал для нас, а мы не смогли даже маленькой частицы воли Твоей исполнить, Боже. Поэтому благослови, Господь, каждого брата и сестру, благослови брата Ваню, благослови его семью, благослови его всех помощников, благослови тех, кто отзывается на его просьбы прийти сюда и помочь здесь совершить служение. Благослови прежде всего, Господь, покаянием и тех, которые к нашим семьям принадлежат, которые, Господи, мы вытащили на руках своих, за которые, Господи, на ночи поставили на колени. Мы прежде всего хотим, чтобы из числа этих людей церковь Твоя пополнилась. Ты знаешь также всех остальных окружающих нас людей, наших соседей. Ты знаешь тех, каждого жителя этого селения. Ты пошли Твоих ангелов, дай Твою благодать. Призови их на путь спасения. И если, Господи, братья и сестры этой церкви, они нашли для себя еще, Господи, тут где-то в других селениях, то тоже благослови. Дай уста им слово Твое, дай им, Господь, руководство Твое, без которого невозможно успешно совершать дело. Помоги, чтобы они не только начинали дело, но продолжали его и кончали. Ибо мы часто, Господь, начинаем, но не можем кончать, и все бросаем на произвол судьбы, Господь. Поэтому, Боже, благослови всякое начатое дело твердо продолжать до конца. Благослови еще раз это усиление, дай спасение еще многим душам. душам. И пусть твоя святая любовь совершит дело с каждым сердцем. И это я прошу во имя Твое и для Твоей славы. А теперь еще раз хочется благодарить Тебя за это служение. Благодарить Тебя за то, что здесь есть эта церковь, которая, Господь, стоит как светильник. Дай им еще больше света, дай еще больше ревности и помазания Твоего. И пусть Твоя святая любовь всякое начатое дело доведет до конца. И пусть в судьбе этой церкви, в жизни каждого члена этой церкви прославится и возвеличится Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.